Настолько близко, выставляю перед собой ножку стула в тот момент, когда он резко бросается вперед. Мне даже делать ничего не приходится. Ножка легко входит в глаз, а двигающийся по инерции псих загоняет ее еще дальше, через 3 секунды замирая и заваливаясь на меня всем весом. Отталкиваю его в сторону, вскакиваю на ноги и наклоняюсь, чтобы быстро потереть ушибленные колени. Доставать убогое оружие, только что спасшее мне жизнь из головы психа, у меня нет никакого желания. Меня потряхивает от пережитого, но я все еще для начала оглядываюсь и прислушиваюсь, хотя мало что слышу из-за грохота собственного сердца. Но так как на меня никто не бросается, я прихожу в движение. Отбегаю к машине, хватаю фонарик с крыши и рюкзак с пола и также бегом направляюсь в сторону Хамви. Быстро набиваю сумку той едой, что может в нее поместиться, беру пистолет, патроны и воду и, не заботясь о бесшумности, захлопываю багажник. Спешу в сторону лестницы. Оказавшись наверху, выключаю и прячу фонарик. Поспешно пересекаю холл и захожу на лестницу. Как преодолеваю ее, коридор 2-го этажа и лестничные пролеты до 4-го, не помню. Кажется, выброс адреналина догнал меня позже, чем должен был. Но и он резко сходит на нет, когда я слышу голоса Нейта и Алистера. Они разговаривают на повышенных тонах, что удивляет меня до такой степени, что я на несколько мгновений замираю у двери. «Как тебе вообще в голову пришло отпустить ее в одиночестве?» — крайне сердито спрашивает Нейт. «Что я должен был сделать? Связать ее?» — не менее раздраженно парирует Алистер. Решив, что услышала достаточно, захожу внутрь и застываю на пороге. Нейт и Алистер тут же поворачиваются в мою сторону. Не нахожу ничего лучше, чем спросить. «Вы чего так раскричались?» Алистер удивленно смотрит на меня, а Нейт обшаривает с ног до головы цепким взглядом, фиксируя каждую деталь. «Что с тобой случилось?» — холодно спрашивает он. «Лгать смысла нет. Пожимаю плечами и говорю как можно непринужденнее, стараясь, чтобы голос не дрожал. Встретилась с психом». Нейт смотрит на Алистера столь злобно, что мне становится немного не по себе. «Что у вас тут происходит?» – осторожно спрашиваю я. Алистер открывает рот, но сказать ничего не успевает. Нейт опережает его. «Ты не должна была ходить одна. Иди сюда, я осмотрю твою руку. Алистер, дай аптечку». Непонимающе смотрю на руку, замечая, наконец, порванный рукав, длинные царапины и кровь. Боли не чувствую до сих пор. Первым делом подхожу к столу, кладу на него еду и воду, забираю из рук Алистера аптечку и бутылку с алкоголем. Ее он зачем-то тоже протягивает мне. Плетусь к дивану, на котором сидит Нейт. Алистер отходит, чтобы перекрыть выход. Сажусь, протягивая Нейту все, что он просил, пытаюсь изобразить полнейшую покорность в надежде, что он не будет высказывать мне за неосторожность. Но провести его не так-то просто. «Джейн», — обманчиво спокойно говорит он, — «еще раз выкинешь что-то подобное, и я пристегну тебя к себе наручниками». «У тебя есть наручники?» — удивляюсь я. «Найду», — отрубает Нейт и откупоривает бутылку с алкоголем, а затем без предупреждения льет ее содержимое на место ранения. Шиплю от неожиданности и недовольно смотрю на него. Он с невозмутимым видом стирает кровь и разглядывает царапины, которые, к счастью, оказываются не сильно глубокими. «Что тут у вас произошло?» Пробую еще раз. Некоторое время они сверлят друг друга тяжелыми взглядами. Затем Алистер поясняет. «Думаю, ты и сама догадываешься. Нейт был недоволен, что я отпустил тебя одну. Откуда я мог знать, что на парковку нагрянет псих? Я думал, их всех перебили». Киваю. «Ведь я тоже думала именно так». «Значит, надо было подумать лучше», — отрезает Нейт. Молча наблюдаю за тем, как он заканчивает обработку. Его движения стали более уверенными. Если не знать о ранах, то можно подумать, будто их вообще нет. «Как ты себя чувствуешь?» — осторожно спрашиваю я. «Лучше», — говорит он и отдает мне аптечку. Все еще злится. Поднимаюсь на ноги и уношу все в сумку. Достаю еду из рюкзака и поворачиваюсь к Нейту. По его глазам понимаю, что он видит меня насквозь, и вряд ли получится задобрить его едой. «А еще есть новости про Курта», – неожиданно встревает Алистер. «У него столь мрачный вид, что мне страшно задавать уточняющие вопросы, но я перебарываю себя. Что с ним?» Отношу Нейту завтрак, даю бутылку воды и сажусь рядом. «Курт больше не в городе», – задумчиво говорит он. «Движется довольно быстро, значит, не пешком». «И что будем делать?» – уточняю я. «Если он не изменит направление, а мы выдвинемся строго на юг, то у нас есть шанс перехватить его». «Ехать надо сегодня», – добавляет Алистер. Хмуро смотрю на них по очереди. Обращаюсь к Нейту. «Ты уверен, что сможешь?» Он перебивает. «Я в норме. Дойти до машины и сесть в нее точно смогу». С сомнением смотрю на него. Прошло всего 2 дня, но Нейт и правда выглядит уже гораздо лучше. Снова какая-то способность? Или он что-то скрывает? Вдруг это какая-то хитроумная ловушка? Нейт безразлично пожимает здоровым плечом. «Мы узнаем об этом только, когда доберемся до Курта». Несмотря на то, что Нейт и Алистер настроены серьезно, мне все это продолжает не нравиться. Мало того, что мы можем добровольно прийти в ловушку, так еще и мои спутники определенно что-то недоговаривают. И я должна выяснить, что. Глава 18. Нейт. Покончив с завтраком, поднимаюсь с дивана и медленно направляюсь в сторону Алистера, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу возле окна. Чувствую на себе обеспокоенный взгляд Джейн, на которую я, кстати говоря, все еще зол, как, впрочем, и на Алистера. До сих пор не могу поверить в то, что они поступили настолько глупо. Не стоило Джейн выходить в одиночку. Такое ощущение, будто они забыли, в каком мире живут. Даже думать не хочу о том, что было бы, если бы Джейн повстречала не одного психа, а нескольких. Или если бы вместо психов там оказались военные. До ужаса раздражает то, что стоит Джейн удалиться от меня на пару десятков шагов, обязательно происходит какое-то дерьмо. Поэтому я всерьез подумываю о том, чтобы и правда поискать наручники. В крайнем случае веревку. Не стоит и говорить о том, как взбесилось чутье, когда после моего пробуждения Алистер заявил, что Джейн отправилась к машине. И ей еще повезло, что она вскоре вернулась, иначе мне пришлось бы пуститься на ее поиски, а это выдало бы меня с головой. Мое состояние – это нечто, что я объяснить не могу. Я давно убедился, что от психов мне достались не только способности, но и усиленное обоняние, выносливость, а также ускоренная регенерация. Мелкие царапины затягиваются с такой скоростью, что порой я забываю, что они вообще были уже через день. Но я даже подумать не мог, что что-то похожее случится при более серьезных травмах. Нет, раны затянулись не полностью, мне по-прежнему больно при резких движениях, я все еще испытываю слабость, даже после короткой прогулки за пределы комнаты, а также быстро устаю. Но на этом все. Раны выглядят так, будто я получил их не 2 дня назад, а несколько недель. Полезная штука. Но как рассказать об этом Джейн, вообще не представляю. Лгать о том, что это очередная способность, я не хочу, но и рассказать всю правду тоже не могу. Пока не могу. И дело даже не в доверии. Те времена, когда я не доверял Джейн, давно миновали. Я просто не уверен, готова ли она в данный момент узнать правду такой, какая она есть. После того, что было между нами, после того, как она раскрылась передо мной, поведав о себе очень многое, я не готов так рисковать. Даже думать не хочу о том, что из-за неприглядной правды Джейн отвернется от меня. Поэтому я изо всех сил делаю вид, что любое движение доставляет мне дискомфорт. Так-то оно так, но все не настолько плохо. Но Джейн ведь об этом не знает, поэтому беспокоится. И с одной стороны мне совестно, что приходится обманывать ее, а с другой невероятно приятно, что Джейн далека от безразличия. Останавливаюсь рядом с